Я не спеша слез с балу, который был одет в свою броню, как собственно и Багира, и только после этого медленно повернулся. При этом я использовал все свои полученные от мамы навыки и успел заметить летающую над нами птицу. При том, что таким образом птицы летают редко, ну крайне редко птица размером с ворона будет кружить над одним местом, при том, что сам круг имеет довольно небольшой диаметр. «Итак, что же тебе понадобилось от меня, дочка Флимит?» Волчица тихо заскулила. «Ой, ты же не можешь говорить, находясь в подобном виде, а обернуться боишься, считая, что Багира посчитает это угрозой для меня и сомкнет свои белоснежные зубки на твоей хрупкой шее». Я усмехнулся, а волчица продолжала тихо поскуливать. «Багира, отойди от нее, но следи, Гейрер». С тихим рыком моя пантера отошла от волчицы, при этом она начала медленно подниматься на лапы, но грозный рык замерла на месте. Не стоит совершать необдуманных решений. Я покачал головой, и волчица, оставаясь лежать на земле, медленно превратилась в довольно симпатичную девушку, на вид чуть старше меня. Ну, думаю, ей лет 20, одета она была своеобразно, какое-то платье, напоминающее набедренную повязку, голый животик, да и вообще на теле только странно перекрученный кусок бардовой, наверное, ткани, который прикрывал грудь и из-под которого выглядывала белая ткань, скорее всего подобие лифчика. На правой руке небольшая повязка из ткани того же цвета, что и одежда на теле, а на левой какая-то длинная перчатка от плеча и до запястья, при этом на плече закреплены перья какой-то птицы. Сама по себе девушка была довольно красива. Черные волосы собраны в немного необычную для меня прическу, желтые глаза, миловидное личико. Стройная, судя по подтянутому животику, она достаточно плотно занималась собственным физическим развитием. «Итак, как ты меня заметил, Багира?» Я кивнул на пантеру. «Она тебя заметила и передала мне через нашу связь. Собственно, как и в прошлый раз, дочь Флимит. И, как и в прошлый раз, я понял, что ты непростая волчица и пожалел твою жизнь. Только в прошлый раз это было мое спонтанное решение, а в этот я внимательно поймал ее взгляд. Я просто опасаюсь, что твоя мама решит вмешаться, и как бы я ни отдавался тренировкам, я даже сбежать от нее не смогу. И только это сейчас спасло твою жизнь. Моя мама не знает, не ври мне, хотя...» Я усмехнулся. «Ты можешь и не знать, но твоя мама следит за нами». Я кивнул на небо, где виднелась все та же парящая птица. «И стоит мне только попробовать что-то сделать с тобой, как кара наверняка последует. И ей, как и любой матери, будет плевать, виновата ли ты в моей агрессии или нет». На губах ведьмы появилась усмешка. «Не обольщайся, если ты нападешь, я отвечу, и мне будет уже плевать, успеет твоя мама тебя защитить или нет. Потому как умереть от твоей руки или от ее?» Я пожал плечами. «Разницы большой нет, так хоть кого-то с собой заберу на тот свет». Усмешка пропала с губ ведьмочки. «Итак, что тебе было от меня надо, и как тебя зовут?» «Морриган, имя мое, матерью данное. Обращаться к тебе могу я именем каким?» «Симон. Было бы приятно познакомиться, если бы ты не попыталась на меня напасть, а так...» Я пожал плечами, не видя смысла заканчивать фразу. «Я, мама до сих пор считает меня неспособной делать что-то самой, а ведь последние несколько лет она буквально с цепи сорвалась, обучая меня все новым и новым магическим манипуляциям. Рад за тебя, но что тебе было нужно от меня?» «Просто мама часто стала говорить о некоем молодом эльфе». Губы Морриган искривились в усмешке. «И я решила посмотреть, что же это за молодое дарование, которое привлекло внимание моей матушки». Потому как взгляд Морриган дернулся в сторону, да и по передаваемой Багирой информации я понял, что позади меня появилась та самая ведьма. Я медленно обернулся. «Уважаемая Флимит, легкий поклон с моей стороны. Позвольте высказать вам мою благодарность за ваш подарок. Знания, которые вы мне дали, позволили мне по-новому взглянуть на мир вокруг. Хе-ху-хе, я рада, что поколение молодое стремится в знания океан». Она притворно покачала головой. «А дочка вот моя не столь стремится к знаниям, науки принимая только из-под палки. А ты, смотрю, на мне сосредоточился взгляд ведьмы, стиль речи которой не изменился с момента единственной нашей встречи. С момента нашей встречи, ты сильно в навыках подрос. Ты много времени потратил, как вижу, тренировкам посвятив его. И это радует старуху эту, и веру добавляет, в разумных, что живут под небом этим. Но дочь моя соврать решила, не просто так она тебя найти решила. Просила я ее найти тебя, и коли выкажешь желание, то привести ко мне просила. Я с радостью приму ваше приглашение. Услышать это рада я. Флимид взмахнула рукой, и перед нами открылся круг портала. «Мама, ты, дочь моя, расстроила меня, решила я дать поручение тебе, чтобы проверить, можно ли доверить дело, но ты меня ослушаться решила», — приревновала престарелую мамашу к ребенку расы эльфов. Флимид покачала головой. «Иди, дочь, в дом, там надо подготовить все к приходу гостя». Морриган прошла в портал. «Доверишь жизнь старухе этой? Не вижу я причины для отказа». На губах женщины появилась улыбка, и мои животные вперед меня прошли в портал, затем в портал прошел я, а следом за мной и Флимид, после которой окно портала просто закрылось. «Приветствовать тебя в своем жилище я рада, юный эльф, я рад быть вашим гостем». Далее мы общались на отвлеченные темы, пока Морриган готовила нам покушать на костре перед небольшой хижиной, в которой проживала Флимид с дочерью. А затем был прием пищи, такой, напряженный, но в основном из-за Морриган, которая бросала на меня ревнивые взгляды, что очень сильно веселило ее матушку, и она этого даже не скрывала. Итак, когда поели, мы и скрасили часть времени беседой, хотела бы я к делу перейти. «Я слушаю. Как знаешь, ты грядет на этих землях мор, и я хотела бы дать шанс, шансы тебе и этим землям, но выбор все же будет за тобой, остаться тут или уйти. Но чтобы ты не выбрал позже, сейчас хочу я предложить тебе стать магом». Я моргнул. «Прошу прощения, но разве подобное возможно? Не стать тебе обычным магом, что заперты в кругах повсюду, но можешь стать отступником, что практикует магию, что считается запретной. О крови магии я говорю, это интересно». Я прикрыл глаза. Багира, почувствовав мое состояние, подошла ко мне и положила голову мне на колени. При этом она усиленно замурчала, пока я стал поглаживать ее и почесывать, взяв таким образом паузу на подумать. Впрочем, долго думать я не видел смысла, как и соглашаться. «Можно немного поподробнее, чем это грозит, как отразится на мне, какие опасности это влечет за собой? Ведь соглашаться, не узнав о подводных камнях, было бы глупо, а то вдруг подобное обучение предполагает течь крыши, а мне такого счастья не нужно». Морриган на мои вопросы презрительно фыркнула. «Он думает еще, когда ему столь выгодное поступило предложение, стать магом». Я бросил на девушку насмешливый взгляд. «Я сомневаюсь, что принимать предложение все подводные камни которого ты не понимаешь». Качаю головой. «То признак слабоумия, а им я не страдаю, то правда, дочь, не стоит соглашаться, коль ты не знаешь о всем, что ждет тебя пути на этом. Тут гость наш прав». Далее Флимид перевела взгляд на меня. «Не буду врать, опасно это магом крови быть, нужна стальная воля. Путь демонам из тени в тебя открыт будет всегда, и только воля стали крепче будет, если, то сможешь устоять соблазна от». Я слегка нахмурился. «Однако есть и плюсы в магии такой, здоровье крепче стали ты обретешь, и жизнь твоя длиннее станет. Однако будет сложно, коль хочешь магом опытным ты к мору стать. Придется знания вбивать, коли учиться не захочешь, а практику сдавать в тени ты будешь, сражаясь с порождениями той». Я вздохнул. «Это все, на что я могу рассчитывать по завершению обучения. Начало ты уже освоил, но без пробития канала в тень, возможностей ты новых не получишь. Но коли примешь предложение мое, ты станешь магом боевым, и исцелять касаниями ты будешь. Возможности, что получил, начав ты изучать подарок мой, усилится во много раз». Я задумчиво посмотрел на Флимид. «Будь это какой другой мир, да тот же Марвел, и предложи мне кто стать магом, и я бы скорее всего согласился, если бы, конечно, душу демонам продавать не пришлось бы. А тут, тут обучение магии реально намного опаснее, но и в моем положении. В моем положении не особо, то есть выбор. Либо сбегать из Ферилдина, но при этом мор же накинется и на другие страны, если его не остановит тут, либо учиться у Флимид и как минимум готовиться к будущему. Не обязательно становиться на защиту этого королевства, но это как минимум повысит мои шансы на выживание. Я склонен принять ваше предложение, наставница». Встав с места, на котором я сидел, я глубоко поклонился ведьме. «Я рада предложение мое, что принял ты. Приступим к обучению мы ранним утром завтра. Советую тебе я отдохнуть. Прошу прощения за то, что влезаю не в свое дело». Флимид слегка нахмурилась, и я прямо почувствовал, как вокруг меня сгущается воздух, ведомый силой ведьмы, что была недовольна тем, что я влез. Но мне бы хотелось бы немного прояснить свое расписание, так как терять навыки, которые я столько лет оттачивал. Я коснулся лука, что висел за моей спиной, а следом кивнул на молот, который мне пришлось оставить около дома, как и щит. Рядом с ними сейчас спал мой медведь. «Хаэм, лицо ведьмы расправилось. Твои слова по нраву мне, но расписание составить ты не сможешь, ведь первую неделю мы будем пробивать канал в тень. Это очень сложное занятие и потребует всех сил, как твоих, так и моих». Я понятливо покивал головой. «Хорошо, ну, коль решили мы вопрос, то лучше отдохни сегодня, ведь завтра для тебя начнется ад». Я кивнул головой. На этом разговор закончился, и я подошел к медведю, снял с него тент для палатки, которую стал собирать недалеко от дома, и за мной пристально наблюдали желтые глаза молодой ведьмочки. «Ты знаешь ведь, что жизни тут спокойной у тебя не будет». Она решила прервать молчание, и я, обернувшись к ней, усмехнулся уголком губ. «Твоя ревность меня умиляет. Тут ревность вовсе ни при чем, то логикой обычно пропитаны слова. Ведь магом стать, коль захотел, тебе придется в страхе жить. Ведь ночью в тень ты будешь попадать, а там опасности не счесть. Ну, полагаю, первое время твоя мама меня подстрахует, а так, я пожал плечами. В чем был смысл всего того, что я делал раньше, если сейчас я отступлю? Сбежать ты можешь хоть в страну другую, хоть переплыть ты можешь океан. Ага, только мор — это мировое бедствие, и рано или поздно он доберется до того места, в котором буду находиться я. Нет, есть некоторая вероятность, что и без меня его смогут остановить, но, на других надейся, а сам не плашай». Меня окинули внимательным и изучающим взглядом. «Так что надо и самому готовиться, тем более у меня есть подруга, которая отсюда никуда не сбежит, да и родители не захотят уезжать, так что...» Я пожал плечами. «Тем более, когда рядом находится столь красивая девушка». «ПФФ, ты молод слишком для того, чтобы привлечь мое внимание». Но несмотря на ее слова, я заметил легкую краску на ее щеках. «Кажется, начинается новый этап в моей жизни, и он будет весьма интересен. Особенно будет интересно смущать эту девушку, выросшую в лесу, которая так живо реагирует на банальный комплимент, да и ее ревность мамы ко мне. Кажется, я уже нашел себе хобби». Морриган. Глава 12. Проснулся я ранним утром, и, осмотревшись, я понял, что никто из женщин еще не встал, а перед моей палаткой уже лежала тушка кролика. При этом Багира и Балу тоже что-то жевали, расположившись недалеко от меня. Пожав плечами, я достал охотничий нож и быстро разделал тушку. Хотя, конечно, я нарушил все правила разделки, так как просто вскрыл тушку и вырезал из нее большие куски мяса, не заботясь об их форме и целостности. Главное, чтобы внутренности и кожа на них не оставались, хотя тоже сердце я извлек в целостности. После этого я быстро разжег костер и, наполнив котелок, который взял из своего скраба, водой и поставил на огонь делать бульон. Благо, во дворе ведьм находился колодец, из которого можно было набрать воды. В общем, я занялся приготовлением завтрака, а также небольшой зарядкой, которая должна поддерживать мои мышцы в тонусе. Слежку я заметил минут за 15 до того, как закончил зарядку. Но это не отвлекло меня от моих действий, которые я прерывал на помешивание и добавление ингредиентов. И только когда я закончил зарядку и стоял в одних потертых штанах и обливался прохладной водой из колодца, ведьмы наконец вышли из дома. «Хаэм, давно пора ученика, мне было завести, чтоб завтрак он с утра готовил и баловал нас телом своим стройным. И если я старуха, и мне судьбою суждено лишь любоваться, то дочь моя, быть может, осознает, зачем мужчина нужен даме. Мама, хотя, пожалуй, это она знает, во взгляде этой девы, направленном на тело мышцами увитое, я возбуждение видела. Мама, дамы, завтрак будет готов через 10 минут». Я подошел к котелку и быстро проверил овощи и мясо, а также попробовал бульон. Конечно, на завтрак бульон — это так себе, да и вареные овощи с кроликом, но я просто не знаю, где какие продукты у них лежат, а лазить по их дому. Я не самоубийца, пульнут еще с просонья каким-нибудь заклинанием, которое в лучшем случае убьет, а в худшем, мне даже страшно представить, что именно Флемит могла подсмотреть в моей памяти в ту нашу встречу. «Давно ты встал, мой юный ученик?» «Достаточно давно, уже прошло около часа. Как раз кролик хорошо сварился, да и картошка, которую я добавил недавно, уже почти готова. Хаэм, пожалуй, я смогу привыкнуть к тому, что мама завела себе питомца, коль будет завтрак утром ждать меня». Я усмехнулся на слова Морриган, не обижаясь на нее, но запоминая эти слова. «Ну, попаданец я или нет, у меня даже система есть. Пусть в последние годы я ей не пользуюсь, но она же есть. Так что и гарем должен прилагаться. Не нравится мне взгляд твой, ты питомец. Ты палку перегнула, дочь, он не забудет слов твоих и отомстит тебе, Хотя, возможно, месть его тебе понравится, или ты сама мечтаешь о подобном. О чем ты, мама, говоришь? О том, что будешь ты его собачкой. Ты будешь преданно в глаза его смотреть и ждать, когда он разрешит раздвинуть ноги, чтобы... Мама, от лица Морриган уже можно было прикуривать, настолько она покраснела. Дамы, я, честно говоря, не уверен, что должен был слышать этот ваш разговор. Ау, отвыкла я от общества мужского, привыкла с дочкой быть наедине и темы обсуждать любые, а как неловко вышло. Это звучало настолько наигранно, что не только я ей не поверил, но и во взгляде ее дочки не было ни капли доверия словам мамы. Но спорить она не стала, все же живет с ней она уже давно и хоть, уверен, поспорить с ней она любит, переброситься парой, десятков колких фразочек, но она не забывала, что я все еще тут и скорее всего понимала, что ее мама постарается вновь выйти на все ту же, смущающую ее тему. Когда мы собрались на завтрак, Флемит подняла руку, останавливая меня. «А вот тебе мой новый ученик, есть утром крайне вредно». Я лишь почтительно склонил голову и исполнил роль официанта, который подкладывал еду в тарелки двум ведьмам. Мда, кто-то мог бы подумать, что я слишком сильно стараюсь среди двух незнакомых мне, точнее едва знакомых, ведьм, но я в этом вопросе был крайне расчетлив. Покажу себя с хорошей стороны, обрадую Флемит и Морриган во время ритуалов, которые должны будут пробить мне канал в тень, который привяжут к моей крови. Они приложат чуть больше усилий для того, чтобы я не сдох. Или, если будут видеть, что я могу выдержать большие, приложат чуть больше усилий, расширив канал, дабы добавить мне сил. И да, даже после этой недели я не собираюсь отказываться от своей практики, так как задобренная хорошим завтраком наставница будет для меня более выгодной, чем та, которая слегка раздражена тем, что это завтрак пришлось готовить самой, или ждать, пока его приготовит дочь, проснувшаяся в одно время с ней. Когда ведьмы поели, мы с Флемит отправились на одну из полян недалеко от дома. Тебе лучше отозвать своих животных, так как я не знаю, как они могут отреагировать на то, что тут будет происходить. Надо так надо. Я подозвал к себе сначала Балу и, почесав его за ухом, тихо произнес: «Прости, я призову тебя снова при первой же возможности». Он согласно заворчал, и я отменил призыв так, что он просто медленно растаял в воздухе, а следом точно такая же процедура была проведена с Багирой. Вот и хорошо, а теперь... Флемит щелкнула пальцами, и на земле буквально огнем запылал какой-то магический круг с массой символов. «Тебе в центр магического круга». Я понятливо покивал головой и, немного мандражируя, вошел круг и, дойдя до его центра, замер. «А теперь, терпеть надо тебе, чем дольше будешь ты в сознании оставаться, тем силу большую получишь. Таких ведь процедур разумный может пережить лишь 5 ежедневных процедур, в которых перерывы делать невозможно. Прошу прощения, наставница, за то, что прерываю вас, но если мне будет очень больно, могу я выйти из круга, буквально на минуту? И что же тебе понадобилось? Я хотел бы попросить вашей помощи в том, чтобы использовать пару рубашек и кожаный ремень в качестве кляпа, чтобы мне было что прикусить и при этом я не повредил свои зубы. Хм, желание твое понятно мне и против не имею возражений, но выйти круга из тебе уже нельзя. Сейчас мы дочь мою попросим, и принесет она, попросит что? Так Флемит и поступила, позвав Морриган, которая не очень-то и скрываясь стояла за одним из деревьев. «Матушка, Морри, к палатке друга нашего сходи, возьми ремень там и рубашек пару, ему понадобился кляп». С радостью. Морриган усмехнулась и вернулась через пару минут с ремнем и парой рубашек, которые мне просто закинули в круг, где я сам соорудил себе кляп, крепко завязав его у себя на затылке. «Готов ли ты, мой ученик?» Я кивнул головой, и огонь, которым до этого горел круг, вспыхнул куда более ярко. Я же для удобства даже лег на землю перед тем, как давать свое согласие, и именно в этот момент мое тело содрогнулось от боли. Зубы схлопнулись, зажав между собой импровизированный кляп, но даже так из меня вырвался полузадушенный стон сип. Боль все нарастала и нарастала, и если поначалу ее еще можно было выдержать, а застонал я скорее от того, что она пришла в таком количестве и сразу, но вот минут через 5 она уже стала значительно сильнее, и я едва сдерживался от того, чтобы сорваться на задушенный кляпом крик. А вот мои пальцы уже вовсю скребли землю, да и тело выгибалось дугой, а слова, которые явно звучали со стороны ведьм, уже не воспринимал вовсе, только понимал, что они о чем-то беседовали. Взгляд со стороны. Неужто больно это так? Морриган с интересом вивисектора рассматривала выгнувшееся дугой тело эльфа, который претендовал на внимание ее мамы. и мысль об этом ее сильно беспокоила. Да, она признавала, что до того момента, как она впервые услышала от мамы об этом парне, ее фактически не учили, так как за прошедшие несколько лет она усвоила раза в два больше, чем за все время до этого, и она даже была признательна ему за это, где-то глубоко-глубоко в своей душе, но вслух, естественно, она никогда бы в этом не призналась, тем более маме или этому приблуде. Хотя тело у этого питомца действительно восхитительное, теперь она даже понимала, что все эти девки в селах находят в этом сексе на сеновале или в доме. Щеки девушки слегка покраснели от смущения при воспоминаниях о столь пикантных сценах. «Да, дочь моя, сейчас испытывает ученик мой боль несравнимую ни с чем. И ты решила провести сей ритуал? Решила я, что это лучше, чем отдавать тебя в чужие руки. Признаться я должна, что мысли и ход твоих я потеряла. Причем тут этот эльф, питомец твой или ученик? Решай сама, но ритуал и я...» Морриган удивленно смотрела на свою матушку, которая вырастила и воспитала ее, и не понимала, что же именно она имеет в виду. «Ты знаешь, дочь моя, что ведомы мне будущего варианты. Неточные они, расплывчаты, изменчивы. Ты говорила это много раз, и помню я все это. Но до сих пор понять я не могу, кому ты отдавать меня хотела. К тому же интересно мне, при чем тут этот эльф?» Морриган прервала мать, и та слегка раздраженно взглянула на нее. Уж с ее опытом и навыками она могла себе позволить не только это, но и чечетку сплясать, пока она проводит этот простой, но опасный ритуал. Так что ей ничего не мешало спокойно беседовать с дочерью, не переживая о том, как проходит ритуал. «Коль помнишь это ты, то помнишь и о приближающемся море. И вот когда король погибнуть должен будет, погибли бы и стражи серые». Морриган решила не прерывать свою мать и только кивнула, показывая, что она успевает за ее мыслями. «Остался бы в живых всего один отряд из двух разумных, был бы он, и я спасла бы их, домой бы к нам их принеся и, подлечив, отправила бы бороться с мором. Позволь мне дальше догадаться». Морриган решила вновь влезть в монолог своей матери. «Меня хотела ты на руки стражу передать, чтоб с мором я боролась, не только с мором, но да, права ты, дочь моя, тебя я сдать хотела, на руки стражу серому, но не сейчас». Флемит покачала головой. «Сейчас я думаю тебя отдать ему». Флемит кивнула головой на эльфа, который уже подвывал от боли, и то, что он держался до этого момента, вызывало у Флемит некоторое уважение. На ее памяти единицы держались так долго, еще меньшее число разумных после подобного решались пройти весь цикл ритуалов. Но почему-то в этом пареньке, переродившемся в этом мире, она не сомневалась. Возможно, потому, что он знает об этом мире и то, что ему грозит, боится этого и готовится. А еще он в своем мире мечтал о магии, и ради этой мечты готов был на многое, и потерпеть боль. Он мог потерпеть эту мелкую неприятность ради обретения мечты. Ему, но он же эльф. В голосе молодой ведьмы послышалось пренебрежение. «Не этому учила я тебя. Не знаешь разве ты, что разницы не вижу я в том, эльф или человек разумный? Или, может, гномов презираешь ты? Мама, я не. Достойным будет магом он, коль выдержит все ритуалы и обучение мое пройдет. Сейчас достоин он подобной чести, а после...» Флемит посмотрела на дочь. «Но, мама, не знаешь жизни ты за леса этого границ, а он все знает, силой будет обладать, чтоб защитить тебя от мира этого ударов». В этот момент парень, несмотря на кляп во рту, сорвался на довольно громкий крик. «Мне кажется, он скоро будет без сознания». «Ты не права», — Флемит покачала головой. «Я вижу, что не просто так кричит он. Еще в начале ритуала он понял, что в него течет энергия из тени, и стал он направлять ее по телу своему. Сейчас ему подобное дается сложно, подводит разум, что на острие ножа баланса ищет между явью и забытием. Хаем». На этом разговор между двумя ведьмами, молодой и проживший очень много лет, затих. Да и говорить, когда рядом с тобой кто-то орет, такое себе удовольствие. И вот через еще 10 минут ритуал прервался, после того, как молодой эльф потерял сознание. «Перенеси его в наш дом. Быть может, лучше отнести его в палатку?» «Нет, дочь, в палатке он пожить еще успеет. Сейчас ему нужна забота, и ты ее проявишь, ведь от тебя зависит то, в какое будущее шаг ты совершишь. Пойдешь под руку с серым стражем, который неизвестным будет нам разумным, или выберешь спутника себе сейчас, матушка?» «Да, выбор это для тебя сейчас обиден, но я ж не в жены отдаю тебя, лишь спутницей прошу я выбрать, чьей ты будешь. Тогда доверюсь я тебе, эльфа выберу сейчас». Флемит довольно улыбнулась. «Я рада выбор твой увидеть, ну а теперь бери его и в дом неси, где на кровати уложи». «Хорошо, мама». Морриган смирилась с решением матери и с помощью магии приподняла тело молодого эльфа, после чего пролевитировала его по направлению к дому. Глава 13. Я медленно открыл глаза. Незнакомый потолок. Смотрю, очнулся ты уже. Снаружи мать моя, она там ждет тебя. Тон Морриган стал менее живым. Она стала более холодной, и я не понимал причин. Я тебя чем-то обидел? В том нет твоей вины. Я лишь в раздумья погрузилась о будущем своем. Я кивнул. Хорошо. Я медленно встал с кровати и снова посмотрел на Морриган. Сколько я был в отключке? Около 8 часов. Я вздохнул. Ясно. Я прошел на выход, и стоило мне только открыть дверь, как я услышал голос Флимит. Очнулся ты уже, что радует меня, наставницу, как в будущем твою, как самочувствие твое, что можешь мне сказать о ритуале? Знаешь, наставница, как говорили в одном месте, не соглашайтесь, дети, когда в странном лесу, на странной поляне, в странном ритуальном круге, рядом с которым стоит странная ведьма, проходить странный ритуал. Из дома послышался легкий смешок. И если бы я не знал о надвигающемся море, я бы сбежал после первого ритуала так, что только мои сверкающие пятки вы и видели бы. Но я знаю о море. Я вздохнул. Правильно, там же говорили, многие знания, многие печали. И эти самые знания вынуждают меня и завтра пройти по той же странной дорожке. Не кажется тебе, что часто слишком стал употреблять ты слово «странный»? Не я такой. Пожимаю плечами и прохожу к костру, на котором стоит все тот же котелок с зайчатиной и овощами. С утра мы все не доели, да и в обед дамы, как я вижу, не сильно сократили количество еды. А вот я чувствовал себя очень и очень голодным. Наставница, могу я присоединиться к трапезе? Можешь, тебе надо сейчас очень хорошо поесть. Я кивнул и, присев рядом с ней, наложил себе порцию, которую стал уплетать с огромной скоростью. «Так значит, ты решил продолжить?» Этот вопрос задала Морриган, которая уже присела напротив и с интересом рассматривала меня. «Да, я не знаю, что и как это мне дает, но у меня нет причин не верить твоей маме». «А разве есть причины верить ей?» «Ну, если не брать во внимание, что в первую нашу встречу она не проявила агрессии, лишь поговорила и подарила знания, а во время второй дала мне выбор, идти с вами или нет». Я пожал плечами. «А ведь она могла меня убить тогда или принудить сейчас. Так что доверять твоей маме у меня причины есть. Как мыслю я, то слабые причины. Возможно». Я пару раз кивнул, соглашаясь со словами Морриган. «Но для того, чтобы не доверять ей, у меня нет вообще никаких причин. Возможно, стоит мне усилить тренировки, которым подвергаю я тебя». Флимит посмотрела на дочь. «Мама, ты так ревнуешь, что забыла, не только мать я, но и учитель строгий. И коли время есть, вести пространные беседы, давая гостю нашему намеки на побег. Наставница, не стоит». Я покачал головой, переключая внимание Флимит на себя. Не то чтобы мне так сильно хотелось влезть в разговор между матерью и дочерью, но некоторые вопросы требовали решения, и решить их лучше сейчас, а не завтра перед началом ритуала. «Возможно, лучше рассказать мне, чего вы ждете. Посоветовать, как я со своей стороны могу увеличить результативность этих ритуалов? Никак, лишь пребывать в сознании. Хотя ты можешь попытаться направить тени всю энергию, что протекает сквозь тебя, по телу своему. Подобный шаг увеличит не только твой потенциал, но и то, сколько ты сможешь единовременно провести этой энергии через себя». Я понятливо покивал головой. «Благодарю за совет. А как мне оставаться в сознании как можно дольше? Тут может в помощь быть лишь воля крепче стали, что? Ведь зелья и припарки дадут обратный лишь эффект». Я понятливо кивнул. «Хорошо, я понял. Возможно, до того, как начнется следующий ритуал, мне нужно что-то сделать». Флимит осмотрела меня оценивающим взглядом. «Коль есть желание такое, то комплекс утренний ты повторишь не раз, ведь в нем ты совместил те знания, что получил в деревне ты, и те, что я тебе дала. Сейчас пластичен организм твой, подвержен изменениям, и можешь стать сильнее ты, коль будешь много упражняться». «Благодарю за совет». Я, продолжая сидеть и поглощать еду, благодарно кивнул. Флимит и та потеряла ко мне интерес. Я же, закончив с едой, призвал теневого ворона, которого отправил на разведку, так как понимал, что завтра кушать тоже будет нужно, а если мое тело пластично и подвержено изменениям, то энергию на эти изменения хорошо бы получать не только из тени, но и из обычной еды. «Расскажешь, что призвал ты в этот раз?» «В этот раз ко мне обратилась Морриган. То ворон теневой, что проведет разведку для меня, найдет он дичь, которую добыть смогу я». Я моргнул. «Тьфу, ваш стиль разговора весьма заразен». Качаю головой. В общем, добуду еще пару тушек кроликов или может оленя какого. Потому что, во-первых, надо много кушать, чтобы организм получал нужные вещества для перестройки, а во-вторых, хорошее настроение моей учительницы, полученное путем получения сытного завтрака, сильно поможет мне в жизни. ХМФ. Морриган отвернулась от меня, но я заметил на ее губах ухмылку. Мне рассуждения твои приятные, прав ты, завтрак получив, я буду чуть добрее. И коли ворон твой найдет цель для охоты, что будет слишком далеко, открыть портал смогу тебе, чтоб быстро цели ты достиг и смог вернуться к тренировкам. Я благодарно кивнул и, наконец, встав со своего места, прошел на присмотренное еще утром место, где приступил к тренировке. Примерно через час ворон нашел необходимую цель для охоты, и я тут же направился к дому, рядом с которым сидела Морриган. Она делала вид, что смотрела в какую-то книгу, но на самом деле я видел, что она наблюдает за мной. По крайней мере, слегка учащенное дыхание и покрасневшие щеки говорили именно об этом. «Морриган, ты не знаешь, где Флимит?» «ХМФ, портал, надо дичь подстрелить, олень достаточно крупный, так что на недельку его точно хватит». Она кивнула. «Куда?» «В ту сторону, 15 километров». Зубодробительная формула, которую начала произносить Морриган, свела у меня челюсть, но я не оставался на месте и, быстро добравшись до своих вещей, взял колчан со стрелами и лук. Так что к моменту, когда Морриган открыла для меня портал, я был уже готов, хоть и блистал голым торсом. Минут 15 продержится, продержится и дольше. Портал висеть продолжит, пока подпитку я не оборву, так что охотиться спокойно сможешь ты. Благодарно кивнув, я нырнул в портал и, быстро достав стрелу из колчана, стал медленно обходить местонахождение оленя, чтобы подойти с нужной стороны, и тот не почувствовал меня. Шаг, еще один и еще. Примерно 10 минут мне потребовалось для того, чтобы выйти на позицию для стрельбы, и, натянув тетиву лука, я спустил первую стрелу, которая, что неудивительно с теми тренировками, которые я прошел, попала точно в глазницу оленя, мгновенно убивая его. Вот и хорошо. Я довольно усмехнулся и собрал стрелы, которые я успел до выстрела воткнуть в землю, дабы в случае чего успеть сделать еще несколько выстрелов и точно добить жертву. Подойдя к оленю, я вытащил стрелу и, быстро приведя ее в порядок, после чего также убрал ее в колчан, после чего ухватил оленя за заднюю ногу и быстро дотащил его до порталов, которые прошел вместе с ним. «Добычу ты принес с охоты». Это было все, что сказала Морриган после моего появления. Я же только кивнул и быстро оттащил тушу к паре деревьев на краю поляны, после чего принялся разделывать тушу. «Смотрю, охоту ты уже закончил». Минут через 10 после того, как я начал разделывать тушу, рядом появилась Флимит. «Да, учитель, только у меня вопрос. Куда добычу я могу сложить? Ледник есть, в коем мы храним продукты? Моя дочурка путь к нему покажет». Я благодарно кивнул и продолжил свое грязное дело по разделке туши. Флимит же, потеряв ко мне интерес, покинула меня, а вот Морриган внимательно за мной наблюдала. Закончив с разделкой, я быстро дошел до колодца, из которого обмылся парой ведер. «Морриган, куда можно мясо сложить? За мной, прошу тебя проследовать». И она отвела меня к леднику, вход в который был снаружи дома. Я с той стороны еще ни разу не был, так что и заметить его не мог. «Вот вход в ледник, все мясо можешь там сложить». «Благодарю». Я быстро перетаскал все мясо и органы, которые извлек из туши, в ледник, оставив снаружи лишь небольшой кусок, которым можно будет питаться дня два, если его правильно приготовить. Посмотрев на небо, я понял, что уже поздно, но сна у меня не было ни в одном глазу, так что я, вздохнув, принялся подготавливать мясо к приготовлению, а затем и вовсе, уложив его в котелок, поставил в центр кострища, предварительно разгребя его так, чтобы в центре было небольшое свободное место. «Так, а теперь можно еще потренироваться». Сказано, сделано. До момента, пока не посчитал мясо готовым, я тренировался, даже отошел немного в сторону от дома, оборудовав себе небольшое стрельбище, банально отметив на крупном дереве несколько колец, в которые должен был попасть. Так и проходило мое время. Сняв мясо с костра, я вернулся к тренировкам и продолжал их даже кромешной ночью, разве что ночью пришлось вернуться к костру и продолжить уже чисто физические тренировки с примесью тренировок от Флимит, которые уже давно вошли в перечень обязательных упражнений. Самая большая польза была именно от этих упражнений, так как они частично снимали усталость, так что к утру я не только хотел спать, но и довольно сильно устал. «Смотрю, всю ночь не спал ты, несмотря на то, что это был вопрос, Этот вопрос можно было назвать риторическим, так как я прекрасно чувствовал, что периодически за мной наблюдали. «Да, учитель», я кивнул и, подойдя к колодцу, на бортике которого уже стояло подготовленное ведро, стал обмываться. «Решение правильное принял ты, то телу твоему поможет стать сильней, выносливее и краше, но тяжело тебе придется позже, когда начнем мы ритуал второй. Энергия теней, попав в тебя, найдет свой выход, и выход тот в твоем усталом теле будет, его начнет та улучшать. Я так понимаю, это помимо закрепления того самого канала в тени, привыкания моего организма к энергии тени. Ты прав, мой ученик. Мама, скажи ты, почему ему не объяснила всех тех ошибок, что он ночью совершил?» «Ошибок?» Я удивленно посмотрел на Мариган, да и Флемит с удивлением смотрела на свою дочь. «Ну да, ошибок, ведь если боли станет больше, то времени в сознании проведешь ты меньше, а значит, будет меньший результат. А магом быть намного лучше, чем воином с луком за спиной». Я усмехнулся краешком губ. «Мари, в этом мире, не смей ты сокращать то имя, что было матерью дано мне». Я пожал плечами. «Как пожелает леди. Касательно же твоего вопроса, то в этом мире нет ничего, что доставалось бы бесплатно. По моим оценкам, у меня есть лет 5, максимум 10 до начала мора. И если во втором случае я еще успею стать сильным и опытным магом, то в первом». Я покачал головой. «Ты сомневаешься в моих талантах из неумехи сделать мага?» Флемит вопросительно приподняла бровь. «Нет, учитель. Просто я отдаю себе отчет в том, что магия многогранна, и что магия крови, как и любое другое направление магии, по сути может открыть дверь в любое направление. Например, я могу представить, как с помощью воздуха добыть огонь и начать поливать им противника. Могу придумать, как с помощью огня создать водные техники, хоть и довольно однобоко. И скорее всего все это вы умеете». Флемит довольно кивнула. «Я же не успею освоить всего». «Да, вы наверняка даже за столь короткий срок, как 5 лет, сможете сделать из меня боевого мага, возможно, даже вобьете в мою голову некоторую долю теории. Но в будущем мне либо придется разграбить круг, дабы добыть более фундаментальные знания в магии, на основе которых я продолжу развиваться, либо вернуться к вам, если вы будете желать видеть меня в качестве своего ученика». Вот и выходит, если предыдущее я говорил, обращаясь к Флемит, то теперь я обращался уже к Мариган, что если я стану сильнее физически, это увеличит мои шансы на выживание. «Твои по вкусу мысли мне пришлись», — Флемит довольно усмехнулась. «Но хватит болтовни, пора нам ритуал свершить второй». Глава 14. Я открыл глаза. В который раз это уже? Вроде в 5-й. 5 ритуалов, я хотел отказаться еще после 2-го, прекрасно понимая, что выдержать такую боль крайне сложно, и тогда я пошел на хитрость. Я попросил Флемит описать, на что я могу рассчитывать после 2 ритуалов и на что буду теоретически способен после 3. Плюсы были не очень большими, но все же достаточными для того, чтобы я повторил эту пытку в 3-й раз. Следом Флемит сама взяла этот прием на вооружение и сама стала расписывать мне, на что я смогу после 4 ритуалов, а следом и после 5. Внимание, выполнено скрытое задание. Завоевать уважение Флемит. Описание. Вы прошли 5 тяжелейших ритуалов для того, чтобы закрепить у себя в теле канал в тени и стать магом. Мало кто осмеливался пройти 2-й ритуал, еще меньше разумных прошли все 5. Сделав все это, вы заслужили уважение Флемит. Награда. 1 прокрутка элитной рулетки карт. Я моргнул. Мда, оно того стоило, наверное. Я еще раз перечитал сообщение. Ладно, это позже, для начала надо прийти в себя, и вот конкретно сейчас мне ничего делать не хочется. Сколько времени в моей кровати провести еще, ты думаешь? Я скосил взгляд в сторону. Пожалуй, до утра, послезавтрашнего дня. Уверен в этом ты, ведь я спать тоже собираюсь тут. Спи. Но спать я голой уж давно привыкла. Я не против. Я сейчас даже плечами пожать сил не имел, не то что куда-то там идти. Спать в кровати с обнаженной девушкой, когда я сам наполовину обнажен. Я вздохнул. Прощу тебя сейчас я, ведь до ночи еще есть несколько часов. Но после, если ты не удалишься, то... Я только прикрыл глаза, проваливаясь в сон. Я почувствовал, как кто-то залез на кровать, и это вывело меня из состояния сна. Коль пошевелишь ты рукою или ногою, я прокляну тебя по правилам, что матушка в меня вбивала. И ни один из магов, что встретишь в жизни после ты, не сможет снять проклятие. Я посмотрел на Мариган и увидел, как она абсолютно голая, но при этом уже натягивает на себя одеяло. Приятное зрелище, и будь я в состоянии двигаться, я бы, возможно, даже решил воспользоваться моментом и, так сказать, сорвать эту дикую черную розу, но последние 3 дня я шевелился и тренировался на одном лишь упрямстве. Упрямстве и надежде на то, что в будущем это даст значительный прирост в силе, хотя мелкие детали я стал замечать как раз с этого 3-го дня. Так, например, я стал видеть в темноте, не идеально, но достаточно четко, для того, чтобы распознавать мишень, нарисованную на дереве в 50 шагах от меня. На этой мысли я вновь провалился в сон. Проснулся я от того, что меня кто-то начал трогать. Открыв глаза, я заметил Морриган, которая, продолжая спать уже во сне, добралась до меня и закинула на меня ручку. На моих губах появилась слабая ухмылка. «Ты осторожней будь, коль доченьку мою обидишь, я 10 шкур с тебя спущу, а после ты мной поднят будешь и в качестве ты упыря прислуживать нам до пор тех, пока не надоешь». Голос Флемит был тихим. «Я пока еще не решил, да и есть у меня девушка, которая мне нравится, и делать больно ей я тоже не хочу. Уже то, что я сбежала из дома, мой шепот Флемит прекрасно слышала. Коли ответственность брать на себя ты не желаешь, то не давай моей ты дочери надежд. А если все же ты рискнешь, я не собираюсь играть с ее чувствами. Надеюсь, ты мне». Я вновь провалился в сон, и очнулся я от нового разговора. «Не нравится тебе?» Ему я говорила прежде, чем лечь в кровать свою, что если он меня обманет и ночью прикоснется к телу моему, то тут же прокляну его. То правильно его предупредила дочка, но вот вопрос, сейчас при чем мой юный ученик? Мама, коли внимательней была б к нему ты или кинула ты диагностики плетения, то знала б, что он лишь в этот миг проснулся, но двигаться по сей пору не может. Ты, да, дочь моя, хочу сказать тебе, что ночью ты сама в объятия к нему пробралась, забросив руку на него, а после и нога за нею вслед на теле юном оказалась. Я постарался придать своему голосу как можно более жалобный звук. У меня такое впервые. Открываю глаза и смотрю на Морриган с укором. Ты должна взять на себя ответственность. Меня же в мужья теперь никто не возьмет. Ты. Яростное шипение вырвалось изо рта Морри, а вот ее мама тихо похихикала над моими словами. А если быть более серьезным? Я полностью серьезным тоном обратился к Морриган. Я был бы рад, если бы сейчас я мог двигаться и все произошедшее было бы именно моей инициативой, я бы даже в этом случае смиренно принял свою кару. Но, к сожалению, я с огромным трудом приподнял руку с противоположной стороны от Морриган. Это мой максимум на сейчас, на природной вредности ты двигаться можешь. Хотя думала я, что закончилась она у тебя. Я все еще жив. Я вздохнул, а после таких пыток это возможно только на вредности. И да, Морри, я бы, хоть мне и очень нравится ощущать твое обнаженное тело, попросил отстраниться от меня. Я все же здоровый мужчина, и мне очень сложно сдерживать природные реакции на подобную близость. Морриган сильно покраснела, но не отпрыгнула от меня, как могло бы произойти в каком-нибудь аниме. Вместо этого она медленно отстранилась от меня и, не спеша прикрываться, встала с кровати. «Ты можешь более надежды не питать на то, что проведешь ты вновь в моей кровати. Сегодня левитацией тебя я отнесу в твою палатку. Буду благодарен. Конечно, спать с красивой девушкой приятно, но, как я уже сказал ночью Флемит, у меня есть Джейн, и пока я совсем не разберусь, я не стану крутить шашни с другими. Хотя Морри, да, красавица, хоть и острая на язычок». В кровати я провел еще около 6 часов, после чего на все той же природной вредности медленно встал и добрался до своей палатки, в которой только и смог что рухнуть на подготовленное заранее спальное место. Подготовил я его еще перед первым ритуалом, но тогда оно не пригодилось, а вот сейчас. Я прикрыл глаза. «Система, я хочу раскрутить элитную рулетку». Передо мной тут же закрутилась рулетка. Если бы можно было, я бы закрыл глаза до момента, пока все не решится. Но такой возможности у меня не было, и я смотрел, как рулетка сначала набрала скорость, а после начала замедляться. Медленно и неотвратимо. Вот рулетка останавливается, и я вижу карту, которая появляется в моем поле зрения, а остальная рулетка исчезает. Карта переворачивается, и я удивленно смотрю на доставшееся мне чудо. Ни хрена ж себе, такого я точно не ожидал. Я пару раз моргнул, а карта тем временем исчезла, а у меня появилось знание. Знание о том, что за карта мне досталась. Хината мать ее Хьюга. Система явно мне подыгрывает. Мне как раз был нужен боец ближнего боя, но не танк, которым будет Балу, а тот, кто будет в непосредственном охранении меня как лучника и будущего мага. И тут, такой подарок. Система, ты мне подыгрываешь, Ответ отрицательный. Какой был шанс выпадения полезной карты из элитной рулетки? Согласно пожеланиям и восприятию пользователя, вероятность выпадения полезной карты была 79%. Почему такой высокий процент? Если ты реально опираешься на случай, то шанс должен быть довольно средним. Оптимист бы сказал 50 на 50, а пессимист посчитал бы все вероятности и назвал бы зубодробительную цифру, которая наверняка была бы меньше 20%. Жизнь и поступки пользователя накапливают бонусы, повышающие вероятность выпадения полезных карт. Подробнее. Подробности заблокированы. А если я сам предположу и окажусь прав, ты можешь подтвердить? Положительно. Значит, я накапливаю бонусы, повышающие вероятность успешной прокрутки рулетки. Зарабатываю их на протяжении жизни и, скорее всего, определенными поступками, которые одобряются системой. Не знаю, насколько влияет то, что я пока не бегу от мора, а готовлюсь к нему, но вероятнее всего в плюс также идет то, по каким принципам я живу, а также то, что я не использую гачу, бездумно накапливая призывы. Вместо этого я пошел путем обучения имеющихся призывов и обеспечением их дополнительной экипировкой. Пользователь близок к истине. Хорошо, то есть если я буду продолжать жить подобным образом, то у меня будут накапливаться бонусы? Ответ положительный. Я вздохнул и, посмотрев на потолок своей палатки, прикрыл глаза. Призвать Хинату Хьюгу. Пара секунд, и передо мной появляется красивая девушка, на которую я, засматриваясь, теряю пару минут. Она также изучает меня весьма внимательным взглядом. Господин. В ее взгляде сквозит неодобрение, но лицо и голос не отражают ничего. Я знаю о том, как тут оказалось и что теперь вы мой повелитель. И если таково ваше желание. Она медленно начала раздеваться. Остановись. Она замерла. Я не знаю, что пришло в твою симпатичную голову, но я не думал ни о каких пошлостях, когда я тебя призывал. Я вообще только утром получил твою карту. Я вздохнул. Сам же я просто нахожусь в таком положении, когда просто физически не могу двигаться. Точнее, могу, но это вызывает боль и дискомфорт, и подобное я буду ощущать еще пару дней минимум. Прошу меня простить за мои неподобающие мысли. И заканчивай с таким поведением. Я не требую ничего подобного. Достаточно обычного обращения по имени. Зовут меня Симон. Я поняла. Она слабо улыбнулась. Для начала присядь рядом. А если у тебя есть навыки восстанавливающего или расслабляющего массажа, я буду благодарен, если ты применишь их ко мне. Хорошо. Она слабо улыбнулась и присела рядом со мной, при этом ее руки покрылись зеленоватым огнем, и она стала растирать мое тело, что приносило некоторое облегчение. Мда, кажется, я ошибся. Я думал, мне достался боец ближнего боя, которого можно поставить в охранение лучника и будущего мага, по-вашему, пользователя чакры, а тут, качаю головой, прошу не двигаться, прости, так что тут, а тут медик, не помню, как это называлось в твоем мире, между прочим, я умею драться. В голосе Хинаты послышалась обида. Я в этом не сомневаюсь, но вот проблема, медик важнее бойца ближнего боя. То, что ты можешь за себя постоять, это большой плюс, но все равно тебя надо будет защищать, потому как медик должен вступать в бой в последнюю очередь. Хорошо. Я довольно улыбнулся, так как боль под руками Хинаты начала постепенно отступать. Я рада стараться. Скажи, ты сказала, что знаешь, как тут оказалось, а как ты тут оказалась? Я продала свою жизнь за то, чтобы любимый мужчина мог продолжить жить. Наруто. Да. Она грустно улыбнулась. На деревню напали, и мы едва могли отбиваться, а потом главный из нападавших применил какую-то технику, и та просто уничтожила центр деревни, оставив на ее месте кратер. Потом появился Наруто, но его победы длились недолго, и когда его убили, мне предложили обменять мою жизнь на его. Я вздохнул. Как же повезло этому идиоту, который тебя даже не замечал. Теперь это не имеет значения. Возможно, но позволь я тебя заверю, я постараюсь сделать так, чтобы ты не пожалела, что стала картой и досталась именно мне. Спасибо. Да, я зевнул. Спите, господин, я позабочусь обо всем. Из палатки не выходи. Мы находимся рядом с очень умелой и сильной ведьмой, это не совсем пользовательница чакры, но представь, что Цунади прожила пару веков при этом, продолжая развиваться, только там не века, там куда дольше. В общем, не стоит ее нервировать неожиданным появлением тех, кого совсем недавно не было в лагере. Лучше просто разбуди меня, когда солнце взойдет. Будет исполнено. Она с мягкой улыбкой продолжала делать мне массаж, а я все же провалился в сон. Элитная карта. Хината Хьюга. Глава 15. Утро началось хорошо, ничего не болело. Воспоминания о том, что произошло прошлым вечером, нахлынули на меня волной, и я, открыв глаза, медленно осмотрел палатку, заметив примостившуюся у одной из ее стенок Хинату, которая спала. Аккуратно пошевелившись, я понял, что тело не совсем в порядке, но в целом куда в более лучшем состоянии, чем вчера. Пожалуй, сегодня его состояние можно сравнить с состоянием после второго ритуала, а значит, нечего филонить. Приложив каплю усилий, я начал вставать, и от этого проснулась Хината. «Господин, я же просил, это не изменит того, что именно тебе принадлежит моя жизнь, так что я просто констатирую факт». Я вздохнул и печально покачал головой. «Хорошо, Симон». На моих губах появилась довольная улыбка, и я выбрался из палатки, после чего сразу призвал Багиру и Балу. «Хината, если ты не занята, иди сюда, я познакомлю тебя с командой». Хината выбралась из палатки и с интересом уставилась на пантеру и медведя. «Это Багира, отвечает за разведку и неожиданные атаки, а это Балу, он отвечает за наше прикрытие от атак противников, а в мирное время выступает еще и в роли транспорта. Приятно познакомиться». Хината глубоко им поклонилась, и Багира, потянувшись к ней, лизнула ее в нос. Да и Балу проявил подобным образом свое отношение к новенькой. «Кажется, ты им понравилась. Я рада». Хината, сделав смелый шаг вперед, начала гладить обоих хищников, на пару минут просто выпав из жизни. Я же оставил ее на эти пару минут наедине с ними и, добравшись до запасов продуктов, принес их к потухшему костру, который разжег. «Симон, я могу тебе помочь с готовкой». Я бросил на нее короткий взгляд и кивнул. «Давай, в четыре руки будет проще. Да и готовить теперь надо на четверых, вы голодны?» Я бросил взгляд на Балу и Багиру, и те покачали мордами. «Хорошо, если что, можете поохотиться». Они согласно покивали, а мы с Хинатой продолжили готовить, и когда оставалось только приглядывать за едой, я оставил еду готовиться, а сам отошел в сторону и начал медленно двигаться в уже привычном комплексе упражнений. И хотя я чувствовал, что тело еще не полностью восстановилось, я также чувствовал, что оно стало легче. Нет, не в плане того, что вес моего тела уменьшился, а в плане того, что я стал сильнее, и теперь прошлые нагрузки не столь эффективны. Нет, пока я не мог себе позволить чего-то большего, все же издеваться над собой — последнее дело, сказал тот, кто подверг себя пяти совсем не странным ритуалам в компании совсем не странной ведьмы на совсем не странной поляне. Я грустно усмехнулся, и все, закончив стандартный комплекс, подошел к колодцу. «Позволь помочь». Хината переместилась ко мне и, с легкостью подняв ведро, начала медленно выливать его на мою слегка согнувшуюся фигуру. Я же, с радостью пофыркивая, начал обмываться, а Хината тем временем опустошила ведро и, быстро наполнив его, снова начала поливать меня водой. «Угу, спасибо, тебе помощь сейчас не надо, я хочу просто умыться и почистить зубы, тут же есть чем это сделать». «Да». И Хината, достав третье ведро, поставила его на бортик колодца, принявшись умываться. Я же вернулся к костру и увидел, что прежде чем идти ко мне, она сняла с него готовую еду. «Смотрю, в себя пришел ты, ученик мой. Представишь гостю, что с едой тебе оказывала помощь». Флемит вышла из дома, внимательно смотря на меня и бросая взгляды на Хинату. «Конечно, учитель. Мари, ты можешь не прятаться, выходи, познакомлю вас. П.Ф. Больно мне это нужно». Но несмотря на свои слова, она тоже вышла из дома и присела у костра. При этом я хотел начать раскладывать еду, но Хината, уже умывшись, оказалась рядом, отстранила меня от этой обязанности. «Позвольте вам представить, мой новый призыв, Хината Хьюга». «Призыв твой?» «Да, вчера я понял, что могу получить новую карту, и несмотря на то, что понял я это еще утром, я решил сначала немного прийти в себя, и только вечером я призвал ее. Собственно, благодаря ей я и смог встать с лежака и даже начать делать зарядку, так как она обладает медицинскими техниками и смогла немного подлечить меня. Хм, если мешать она не станет, то против я не стану выступать. Пускай живет, взяв часть забот о быте. Я с радостью». «Отлично». Флемит усмехнулась. «Спать будешь ты в палатке с господином?» Последнее слово Флемит произнесла с явной долей сарказма. «Да». «Хорошо. Хоть если будет у тебя желание, готовы в дом мы запустить тебя». «Спасибо. Готов ли ты начать свои занятия сегодня? Пусть я и чувствую, что не полностью восстановился, но да, я готов начать обучение сегодня. Я рада, к знаниям, что рвешься ты. Начнем с теории, чтоб понимал, что ждет тебя как мага, но будет то лишь после завтрака конца». И мы продолжили кушать, При этом Морриган кидала немного ревнивые и недобрые взгляды на Хинату. Последняя их явно игнорировала, хотя, если учесть нашу с ней связь, я чувствовал, что она отслеживает всех, кто находится вокруг и готова действовать. Все вкусно было, тут сразу чувствовала я, что к завтраку приложена и женская рука. И коли с трапезой закончили мы все, прошу твою слугу помыть посуду, а мы с тобой начнем учиться. Конечно, Хината собрала посуду и отправилась к колодцу мыть ее, Флемиджи устроилась поудобнее у костра. Начнем с теории и расскажу тебе я для начала, чем магия является для нас. Я стал внимательно слушать Флемид. Этот день был полностью посвящен теории, и если сделать вывод из ее слов, то в целом магия есть во всем, даже во мне она была до ритуала, вот только ее выработка была крайне слабой, да и резерв никакой. Те же, кто рождается с магическим даром, имеют сильную выработку магии и большой резерв. Сейчас же, если проводить аналогии, то можно вспомнить древнюю из Марвела, которая соединила себя с темным измерением. Вот так и со мной, Флемид соединила мое тело с тенью, той самой тенью, куда попадают ночью все. Но если обычные люди почти ничем не рискуют, так как демонам они не очень интересны, точнее не так, они им интересны, и если те их случайно встретят, то убьют. Но обычные разумные создают что-то вроде собственных доменов в тени, куда демонам вход чаще всего закрыт. Меня же подключили к тени напрямую, дабы у меня появилось больше энергии, которой я мог бы оперировать. Теперь начнем с того, какими маги могут быть. Хаэм, так много я давно не говорила. Малышка, можешь мне воды подать? Эти слова Флемид обратила к Хинате, и та тут же прервала свою тренировку, которую начала почти сразу после того, как закончила с мытьем посуды. Буквально минутой передо мной и Флемид появляются стаканы с прохладной водой из колодца. Благодарю. Спасибо. Я постарался не только сказать, но и эмоционально передать Хинате благодарности, судя по ее слегка раскрывшимся глазам, она ее почувствовала. Не стоит. Цель этой моей жизни служить тебе. Хаэм, не стоит раболепи проявлять, коли не требует твой господин такого проявления, она привыкнет. Я покивал, заступаясь за Хинату. Просто у себя дома она принадлежала к великому клану, в котором, насколько мне известно, все были помешаны на традициях и официозе. Хината на мои слова кивнула. Так что месяцев через 5, я думаю, она полностью привыкнет к новой жизни. А пока я буду принимать все ее подобные комментарии с долей юмора. Слуга твоя и принимать решение тебе. Флемид пожала плечами. А мы вернемся к обучению. И говорили мы с тобой о магах и том, какую могут те иметь стихию. Я покивал головой и продолжил внимательно слушать Флемид. И по ее словам есть несколько основных стихий. Огонь, вода, земля и воздух. Есть еще свет и тьма, но это не совсем стихии, но при этом моя наставница не стала заострять свое внимание на этом вопросе. Также есть различные типы контроля магии, некоторые делают это с помощью посохов и палочек, некоторые с помощью воли, а некоторые с помощью крови. В общем, теорию мне читали очень подробную. Все ли понятно тебе, ученик мой? Да, учитель. Я кивнул, так как пока она ничего сложного не говорила, это была, так сказать, общая информация, которая мало повлияет на будущее обучение. Ну, я так думаю, а как оно будет на самом деле, фиг его знает. Однако я, несмотря на то, что считал эту информацию мало полезной, слушал Флемид крайне внимательно, но не забывал и за окружающим миром наблюдать. И заметил, как Хината села недалеко от нас в позу медитации, а судя по нашей связи, она внимательно слушала то, что мне объясняли. Раз говоришь ты, что понятно все, то стоит мне тебе опрос устроить, чтоб убедиться, что запомнил ты все то, что рассказал я тебе. Далее последовал опрос, который должен был выявить то, что я усвоил. Отлично, сейчас прервемся на обед, а после мы продолжим обучение. Так и произошло, только разница была в том, что в этот раз Флемид давала пример упражнений, которые я должен буду освоить в ближайшее время и которые станут основой моих навыков по использованию магии. Если буду стараться, то смогу добиться многого, если не буду. В общем, для себя я провел аналогию: если буду стараться, то в итоге буду как Рачимару, который знал и мог применить просто огромное число техник. Возможно, в этом плане он был даже более подкован, чем профессор, который Хирузин. А если не буду стараться, буду как Наруто в начале его пути, пара техник и те с хреновым контролем, потому только толпой противника и завалю. Только у меня, в отличие от Наруто, не будет убертехники, в которую можно просто бухнуть больше чакры и получить больше клонов. Именно поэтому данную вводную лекцию я слушал куда как внимательнее, запоминая все подробности, которые только мог уловить, и естественно в конце был опрос, который включал в себя и первую, и вторую темы. Хм, запомнить смог ты многое теории из той, что я тебе сегодня рассказала, но будешь ли ты завтра помнить все? Узнаем мы ответ на это завтра утром. Сейчас же, дверь я в практику тебе открою, на базе тех умений, что уже освоил ты, я покажу, как ману ощутить. И мне начали объяснять именно основы самой первой медитации. Быстро ли я уловил? Без скромности скажу, что да. Все же к тем знаниям, которые мне Флемит подарила много раньше, я всегда относился серьезно, и на их основе освоить первую медитацию было делом 2 часов. Ты молодец, теперь внимательно запомни, коль хочешь магом сильным стать, то медитировать тебе необходимо как минимум 2 раза в день. 1 раз утром, вечером 1, не менее, чтоб 2 часов суммарно выходило. Я кивнул головой. Закончен наш урок на этом. Весь вечер можешь посвятить себе. Благодарю, наставница.